Глава 17. Мы направились по длинному коридору, как я поняла, в другое крыло поместья. Остановившись недалеко от входа в подвал, я подумала о том, что он держит девушку там, где до недавнего времени держал Брэдли. И эта мысль еще больше усугубила во мне и без того глубокое отвращение к этому человеку. Мы спустились в подвал, где возле дверей также стояло два охранника. «Откройте!» Дал он им приказ. Когда мы вошли в мрачное серое помещение, то я увидела то, что заставило меня замереть на месте. Там, где недавно держали прикованного цепями к стене Брэдли, теперь стояла кровать, стол и стул. Было ощущение, что здесь кто-то живет. Мгновение, и мой взгляд пал на женщину, что стояла в дальнем углу помещения и смотрела на окно, что находилось так высоко, что до него невозможно было достать рукой. От окна исходил слабый свет, как от тюремного окошка, с железными решетками внутри. Женщина стояла, не шелохнувшись, точно погрузившись в свои мысли так, что даже не услышала того, как мы вошли, или, как мне показалось, намеренно сделав вид, что не слышит нас. «Урсула!» – позвал Валкер женщину, но она все еще стояла неподвижно, игнорируя его слова. «Урсула!» – закричал Валкер и тут же направился к ней. Подойдя к женщине, он грубо схватил ее за локоть и повернул к себе. И тут я едва не вскрикнула. Лицо женщины было в кровоподтеках и в синяках. Казалось, что на ней не было живого места. Я бросилась к девушке и, освободив ее от Валкера, закричала. «Что ты с ней сделал? Это ты ее избил? Ты варвар, негодяй!» Уже не удержавшись и бросившись на него с кулаками, кричала я. Валкер попытался остановить меня, силой сдавив мои руки в своих крепких пальцах. «Забавно видеть, как одна женщина пытается защитить другую, в особенности ту, что принесла ей столько страданий. Нам, мужчинам, никогда не понять вас, женщин!» С усмешкой в голосе произнес Валкер. «Ты забыла, что она твой двойник, что она от твоего имени отдала мне все акции и правление твоей компанией, будучи моей невестой. Посмотри на нее, ведь она аферистка, какой свет не видывал!» Услышав это, женщина хотела броситься с кулаками на Валкера, но он тут же пресек ее действие, скрутив ей за спиной руки. «Еще один шаг, и я убью тебя, Урсула Абрамс!» Вытаращив на женщину свои большие черные глаза, налитые кровью, прошипел, как змея, Валкер. «Убей! Убей меня, Эдвард Валкер! Потому что это не жизнь! Это одно сплошное мучение!» Сказала, процедив сквозь зубы женщина, остановив на Валкере ядовитый взгляд. «И ты считаешь, что эту ненормальную можно отпустить?» Воскликнул Валкер, бросив на меня вопрошающий взгляд. «Это я ненормальная?» – закричала она. «Я? Да более ненормального, извращенного и жестокого человека, чем ты, Эдвард Валкер, я никогда не встречала в своей жизни. Я тысячу раз корила себя за то, что связалась с тобой тогда и согласилась на твой изощренный план и махинации. Заткнись!» – закричал Валкер. «Нет, я не заткнусь. Пусть все знают, с кем имеют дело. Ты не человек. Ты больной. Ты извращенец. Ты маньяк, помешанный на этой девушке!» Ткнув пальцем в мою сторону, воскликнула женщина. «Разве она не знает, что ты сам же собственными руками изуродовал ее, а когда понял, что она никогда не станет твоей, решил убить? Заткнись!» Выйдя из себя, закричал Валкер и со всей силы наотмашь ударил девушку по лицу. Я бросилась к Валкеру и попыталась пресечь его попытки еще раз ударить ее, но она каким-то образом вывернулась из его оков и, снова бросившись к нему, плюнула ему в лицо. «Вот, вот что ты заслуживаешь, Эдвард Валкер! Если ты сдохнешь раньше меня, то я только могу сказать, что буду от радости прыгать на твоих костях, на твоей могиле. Но ты даже и этого не заслуживаешь, чтобы тебя захоронили, потому как хоронят людей, а ты не человек. Ты животное, жестокое, дикое и хитрое животное!» — кричала в порыве злости женщина. «Ну все, мое терпение закончилось. Теперь я точно убью тебя!» — закричал Валкер. «Убьешь? А это мы еще посмотрим!» — вдруг, отскочив от него, воскликнула она. В какой-то момент мне показалось, что ее лицо стало подобно гиене, что задумала что-то ужасное. Мгновение я увидела, как в руках этой женщины сверкнул острый предмет, и это был нож. Она подняла его вверх и закричала. «А ну, подойди ко мне, Эдвард Валкер! Подойди, и ты узнаешь, в чьих руках твоя жизнь! Я, и только я, имею право первой убить тебя, подобно тому, как ты уничтожил меня, медленно, с особым извращением, ту, что была единственным человеком, кто по-настоящему любил тебя. Но тебе не нужна была эта любовь. Вместо этого ты выбрал месть, ненависть и зло. А все потому, что ты и есть бесконечное зло, и пора с этим покончить. Думаю, будет лучше, если на этом свете станет меньше хотя бы на одного подонка, извращенца, как ты», — сказала она. Тут я почувствовала, как Валкер силой оттолкнул меня, и я, ударившись о стенку, упала на пол. Он тем временем ринулся к Урсуле. Приподняв голову от пола, я увидела, как между Урсулой и Валкером завязалась жестокая борьба. Затем послышался дикий крик. Я тем временем попыталась подняться с пола, держась за стенку, потому как у меня болела и кружилась голова, но то, что я увидела в следующую минуту, шокировало меня. Повернувшись ко мне, Эдвард Валкер направился в мою сторону. В руках он держал окровавленный нож, а позади него на пол опустилось уже неподвижное и окровавленное тело Урсулы Абрамс. Я снова почувствовала головокружение, а затем потеряла сознание. Когда я пришла в себя, то увидела, что лежу на кровати. Рядом со мной стоит капельница, а толстая иголка с тонким проводком, тянувшимся от капельницы, воткнута мне в вену. Я попыталась пошевелиться, но тут же почувствовала боль в голове и в руке, где находилась игла, и снова без сил упала на подушку. Вскоре ко мне вошел человек в белом халате. Это был высокий мужчина лет 45, с маленькой аккуратной седовласой бородкой, с проредевшими волосами и внимательными серыми глазами. Присев на край моей кровати, он принялся осматривать мои глаза, просветив в них диагностическим фонариком. «Как мы себя чувствуем?» – спросил он, не сводя с меня пристального взгляда. «Голова не кружится?» «Немного», – ответила я и хотела снова приподняться. «А вот этого лучше не делать. Вам поставили капельницу, к тому же сейчас вам лучше отлежаться. Резкие движения могут вызвать сильное головокружение, и вы можете упасть, дополнительно травмировавшись, если подниметесь. Поэтому будет лучше, если вы несколько дней будете соблюдать постельный режим». «Диана!» – позвал вдруг доктор. «Зайдите, пожалуйста!» В это время дверь в комнату приоткрылась, и вошла молоденькая худощавая девушка невысокого роста, с каштановыми волосами и красивыми раскосыми карими глазами. «Да?» – сказала девушка, остановившись в двух шагах от доктора. «Присмотрите, пожалуйста, за этой девушкой на время ее выздоровления. Вы знаете, что делать». «Да, конечно, доктор», — тут же ответила девушка, после чего мужчина, тяжело поднявшись с кровати, направился к выходу. «Что со мной?» — взглянув на девушку, спросила я, когда доктор скрылся за дверью. «У вас легкое сотрясение, но тяжелых травм нет», — сказала спокойно девушка. «Вас ведь зовут Диана, как я поняла?» — спросила я. «Да», — ответила она. «А я знаю вас. Вы Амелия Гастинь. Я часто видела вас на обложках газет и журналов», — ответила слегка раскрасневшись девушка. «И я ваша поклонница. Всегда восхищалась такими женщинами, как вы», — сказала она, пряча от меня глаза. Я покачала головой. «Даже не знаю, чему тут восхищаться», — ответила я, снова почувствовав, как у меня в висках с болью пульсирует кровь. «Скажите, Диана, а вы знаете, что произошло там?» Задала я аккуратно вопрос, чтобы не спугнуть девушку. «Вы хотите знать, что произошло с той девушкой и мистером Эдвардом Валкером?» Я тут же кивнула головой в знак ее догадливости. «С мистером Валкером, кажется, все в порядке, а вот девушка...» «Что с ней? Она жива?» – тут же спросила я.